Глава 19. «Пошли в дом, Яким. Поедим с дороги, а после и поговорим», — сказал я и, не оставляя возможности для возражения, поспешил внутрь. «Терем. Царский. Снаружи. Так и ничего особенного, если только не вычурная резьба по дереву, да цветастая покраска в рязанском стиле. А вот внутри все стены пестрели необычайно красивыми узорами из цветов. Красный угол, ранее бывший всего с одной маленькой иконой, превратился в целый алтарь с иконами, изображениями святых на стенах. Церкви так красочно и детально не расписывают, а тут дом». «Феофан?» — спросил я у Маши. Она поняла, что речь идет о рисунках, и кивнула. «Правда красиво?» — с гордостью, будто бы сама рисовала, спросила жена. «Очень. А что говорят на это отцы наши, Спиридон и Даниил?» — поинтересовался я непраздным вопросом. Художественное искусство очень слабо развивалось в христианских странах до начала эпохи Ренессанса, или скорее до того времени, пока не ослабла власть Папы Римского. В той же Византии есть школы иконописцев, так там учатся всего 5 человек. Не школа, а всего лишь мастерская. А больше и нельзя писать, монополия на создание икон. И то рисовать можно только по канону и брать на каждое произведение отдельное благословение. Святынь много не должно быть. Видимо, именно таким правилом руководствуется церковь. А тут у меня дома очень много рисунков, 3 немалых иконы, каждая из которых может стоить от 1000 гривен, это если найти где купить. Понимаю, что нельзя оценивать святые вещи в серебре, но мне можно. Я же еще не выветрил окончательно мировоззрение человека, как оказалось, далекого от религии. Я-то считал себя и в прошлой жизни верующим, но нет, все познается в сравнении. Отцы наши благословили. Даниил долго противился, почитай месяц не давал приступить к работам. Они со Спиридоном разругались по этому, но епископ Ануфрий рассудил, дал свое благословение. Рассказала жена краткую историю становления иконописи на Руси. Действительно, если я нашел такого мастера, который даже иконописный канон сумел чуть больше оживить, чем пишут в Византии, может, выйдет даже создать свою иконописную школу. Не может, а нужно поставить это в приоритетные задачи. Иконы — это бизнес, да такой, что способен озолотить. А еще это авторитет. Дополнительные очки признания и известности, устойчивости братства. Ну кому в голову должно прийти из христиан, конечно, чтобы нападать на место, где иконы пишут? «Яким, не стой в пороге, пошли за стол!» Сказал я, подошел к парню и, приобняв его, повел к трапезной. Такое отношение несколько обескуражило Якима. В этом мире тактильный контакт значит, сильно больше, чем в будущем. Но я чувствовал напряженность сына боярина Кучки, и мне это не нравилось. Отчего-то мне хотелось видеть в нем не потенциального врага, заговорщика в будущем, моего противника. Я хотел видеть в нем... сына? Нет, скорее племяша. Возможно, во мне взыграли отцовские чувства в предвкушении скорого рождения ребенка, или просто пожалел сироту, которого, если быть откровенным, позабыл и позабросил, которого, если быть предельно откровенным, сам же и сделал сиротой. Слуги метались по терему и в трапезной, создавая впечатление броуновского движения, как я это явление понимал из курса школьной физики. Казалось, что нет тут ни порядка, ни системы, что каждая девка только и делает, что бегает, то по диагонали трапезной, то вдоль ее или оббегает по периметру. Однако на столе появлялись все новые и новые блюда, кувшины с напитками, столовые приборы, даже в виде так любимых мной вилок. А руководила всем этим процессом, как я не сразу понял, Марта. 5 минут, и богатый стол встречал своего хозяина, то есть меня. Не ждали мы тебя, хоть бы весточку вперед послал за пару дней. Так убойную подготовили бы, а то сейчас спешно свиней и быков селяне бьют. Посетовала Маша, когда я усаживался во главу стола. Ты решила, что я так много есть стал, что и свиней, и коров нужно бить? Коров-то за что? Я попробовал пошутить, но не был понят. Для людей праздник нужен, воевода же вернулся. Озвучила мне прописную истину жена. Действительно, это же как у собачек Павлова, когда у них начинала выделяться слюна от зажженной лампочки. Приучили животных, что их кормят сразу после мигающего света. Вот собаки и ждали. Безусловные рефлексы можно и нужно воспитывать у своих людей и делать это через положительные эмоции. Приехал воевода? Значит, сытно покормят, меда нальют. Следовательно, что? Воевода хороший, лучший. Это работало в будущем, когда кандидаты в депутаты гречку с водкой раздавали, чтобы за них голосовали. Это должно сработать и в этом времени, еще более дремучим. Рубленные котлеты, фаршированная рыба, как я люблю и как я учил готовить Марту, тушеное мясо, гречка, а еще шашлык из свинины и соленые огурцы. Последнее – деликатес из деликатесов, для Руси, конечно. А еще огурцы, как я надеюсь, в этом году станут хитом продаж. Соли бы, соли побольше! Изобилие на столе было выше всяких похвал. Когда только успели приготовить? Хотя после того, как стало известно о моем прибытии, прошел час. И все же сработала Марта. Отлично. Странно, конечно, что Маша не решила удалить Марту из терема и подальше от меня. Жена знала, что нынешняя наша ключница была при мне не только стрепухой и уборщицей, но и грела мою постель. Наверное, женщины чувствуют отношение их мужей к другим бабам. К Марте дышу ровнее ровного. Рад за то, что она замужем, и даже несколько способствовал, чтобы ее муж продвигался по карьерной лестнице. Так он сейчас заведует мастерскими в усадьбе. «Такой вкусноты! Я не ел даже за столом Василевса!» — усмехнулся я. После посмотрел на задумчивого Якима и решил с ним выяснить отношения. «Мария, оставь нас, нам нужно серьезно поговорить». Маша безропотно ушла. Нет, не потому, что я устроил домострой и являюсь тираном, что женщина должна знать свое не самое приглядное место. Я не собирался в своем доме устанавливать такие правила. Напротив, желал открытых и, если неравноправных, то близких к этому отношений. В целом, я считаю, что в отношениях нет равноправия. Я вижу жизнь таким образом, что всегда есть ведущий и ведомый. Так или иначе, но кто-то в семье будет доминировать. Если такого нет, то это семья со сплошными скандалами или неспособная из-за своей инертности к развитию. Если мужчина главный, а свое главенство подтверждает поступками, заработками, это правильно, когда женщина голова, что-то не так с мужчиной. Мужланский подход, безусловно, но для будущего. И насколько же он либеральный в этом времени? Итак, ты меня в чем обвиняешь, что Улита любит меня? Так ты оправдываешь ее грехопадение? Начал я с жестких вопросов. Но я не давал ей повода. Если что и было между нами, то Господь уберег от грехопадения. Лучше начинать разговор даже с таким подростком, как Яким, с нападения. Мне и так нужно как-то оправдаться за существование угрюма. Нет ей оправдания, лишь христианская милость спасти может. Она 2 месяца, более того, томится в неведенье, что будет, когда ты приедешь. Уже это испытание. И вот ты прибыл, и я спрашиваю, «Что намерен сделать с моей сестрой?» — решительно говорил юноша. «И ты считаешь, что имеешь право спрашивать с меня?» — удивился я. «Я имею обязанность защитить единственного родного мне человека, который скоро рожать моего племянника», — жестко отвечал Яким Степанович. «На этом месте я должен был раздражаться, начинать угрожать и даже претворять свои угрозы в жизнь, проучить мальчишку, поставить его на место. Но ничего из этого делать категорически не хотелось. Ломать столь незаурядный характер? Почему я ранее не заметил эту внутреннюю силу Якима? Потому что и не смотрел должным образом в его сторону, лишь использовал. Но прошло время, он повзрослел, и теперь передо мной сильный юноша. Соперник? Да куда там? Тебя кто-либо продвигает по службе? За что получил уже десятника над новиками?» — спросил я. Яким выпучил глаза. Не к такой моей реакции он готовился. Он ждал гнева, а получал участие в своей жизни. «Побил всех, все тактики выучил, в грамоте сильнее остальных. Коли бы не возраст, что годами мал. Сотника над новиками получил бы. В следующем году, если докажу вновь, что лучший, дадут», — удивленно отвечал сын боярина Кучки. «Станешь сотником уже завтра. И не потому, что сын славного боярина, а потому, что заслужил. Но сперва я вызову твоего командира и проверю, так ли все, как ты говоришь», — сказал я, а после жестом руки остановил порыв Якима возразить мне. «Всегда проверяй. Даже честный человек может оступиться. Доверяй себе и своему командиру. Все, более никому». «Так а что с улитой?» Все же вернулся к первоначальной теме разговора Яким, хотя было видно, что вопросы службы его волнуют не меньше. «Монастырь. Сперва послушницей станет, после, как разродится, постриг примет. Лучшего для нее придумать не могу». «Не наказать не могу. Грехопреступление она совершила», — сказал я ровным голосом. Яким задумался, а после сказал: «Приемлемо». Хотелось рассмеяться от такого серьезного тона и вида подростка, но я сдержался. «А что насчет Угрюма?» — задал он вопрос. «Все, кто полезен братству и на меня работает, должны работать. Я удалил его, поставил на сложное направление. Но видишь ли ты, сколько железа стало давать Выкса?» Сказал я, пока еще только догадываясь, сколько именно металла выдает этот городок. «Если бы не этот городок, то смогли бы поставить две братских мастерских только бронных, а еще инструментарную, еще и оружейную». «Но он предатель!» — воскликнул Яким. «Меня? Не предал. Когда я был у твоего отца, пришел, чтобы не допустить того, что произошло, меня и моих людей полонили, били, пытали. Так что Степан Иванович оказал мне нерадушный прием. Что произошло между Угрюмом и твоим отцом, то их дело. Захочешь, разрешу вызвать Угрюма на суд Божий, но через 4, а то и 5 лет, когда ты сможешь с ним стать вровень», — солгал я. «И все же я остался живым из-за земли, что за мной закрепили», — последовал очередной для меня неудобный вопрос. «Отчасти, да, земли твои, что нынче у братства, важны. И это я добился того, чтобы сирот не обидели и оставили наследство. Благодаря этим землям, и не только поэтому, ты сможешь двигаться выше, стать, возможно, тысяцким со временем. Но и христианское милосердие сыграло свою роль. Покойный князь Юрий Владимирович был готов и тебя, и Улиту убить. Спас? Я. Будь за это благодарен», — сказал я и замолчал, предоставляя возможность парню все осмыслить. Была сказана полуправда, только в такую можно поверить. Когда вокруг одна лишь ложь, скоро доверие исчерпывает себя, и на его смену приходит сомнение. Оно рождает подозрительность. А если человек будет искать фальшь, он ее найдет даже в правде. Это опять же вопрос веры. Но при поиске доброго лишь доброта будет видеться вокруг. Это вопрос восприятия. я давал шанс Якиму верить в правду, что в его судьбе было добро. «Воевода», став с лавки и поклонившись, начал говорить Яким. «Я понимаю, что повел себя словно юнец, но я осмелюсь еще тебя просить. Бери меня в походы. Я многое уже выучил, но без походов мне не стать воином». «Слово даю свое. Приставлю твой десяток Ефрему. Он уже перерос то, кем являлся при мне. Станешь помощником и защитником мне. Согласен?» — сказал я. «Дело воина исполнять приказ, посему неважно, согласен ли я. Но спаси Христос за назначение», — сказал Яким. Я встал, ведомый непонятным для меня порывом, подошел к парню и обнял его по-отечески. «Все, ступай учиться. Скоро будут походы. Мне нужен рядом мудрый и знающий десятник», — сказал я, похлопывая парня по плечу. Яким ушел, а я приказал затопить баню. Зря приказывал, она уже была почти что готова. Так что пошел смывать дорожную пыль. Благо, на кораблях-драмонах было много мыла, не душистого, даже вонючего, но мыло, так что чем мыться нашлось. А вообще, нужно бы озаботиться производством мыла. «Не прогонишь?» — спросила Маша, заходя в баню. «Прогоню?» — решительно сказал я. «Что удумала? Рожать скоро, а ты в баню!» «Так ты приехал и...» — недоуменно сказала жена. «И потерплю. Дождусь, когда можно будет с тобой миловаться, и уже после так отмилую, чтоб надолго запомнила, а на следующий день освежу тебе память!» — усмехнулся я. Тесса ушла в смешанных чувствах, а я почувствовал, что, может, и зря отказался от женских ласк. Не обязательно же... Нет, я не животное. Потерплю. А на утро началась работа. Много работы. Шла посевная, и я собирался проконтролировать этот процесс. В принципе, основные требования к ведению хозяйства соблюдались. Люди, увидев, насколько большими могут быть урожаи, скрупулезно делали все так, как им предписывалось. Сказал бы мочиться на зерна, так и это, не задумываясь, сделали бы. И тут крылась проблема. Нужно не просто исполнять заповеданное, но и знать, зачем то или иное действие производится. Так как четких алгоритмов нет, порой нужно менять подходы и в зависимости от погоды. Зерно под посев отбиралось, и это уже во второй раз. По идее, урожайность должна только расти. Тут же вопросы о том, чтобы зерно взошло, для чего нужно было хранить семена в надлежащих условиях. Мы еще раньше построили три зернохранилища, и можно было рассчитывать на то, что зернышек с червоточинкой не будет. Собрав вокруг себя аж 7 старост, которые передвигались на телегах, скорее даже похожих на колесницы, я объезжал поля. А зимы уже поспевали, что не могло не радовать. В этом времени с его климатическим оптимумом озимы не только дают куда как больше урожай, чем яровые, но еще поспевают ко второй половине мая, что дает возможность использовать эти поля еще раз. Вот и сейчас планировалось после уборки озимых сразу же засадить репу, свеклу, капусту или лук. Они должны успеть дозреть, а после этот участок останется под паром. Получается, что с одного поля мы собираем 2 урожая. Знатная рожь уродилась. Даже сейчас, по еще до конца не созревшим колоскам, можно сказать, что урожайность озимых составит не менее 17. Это феноменальный результат. Старожилы говорят, что такой урожай можно было собирать на этих землях только когда создавали первые ляды, сжигали лес для создания полей. Возможно, что высокий урожай озимых связан не только с тем, что зима для них была идеальной, со снегом, не мерзлая, после было много воды, а еще и потому, что на поля был высыпан в немалом количестве пепел, что собирался со всех печей и очагов. Также не пожалели и очень ценного навоза. Как бы это смешно ни прозвучало, но отходы деятельности что свиней, что коров и птицы – это ценнейший ресурс. Его не хватает на все. Так, к примеру, часть навоза уходит под селитренные ямы, а другая часть, не факт, что большая, идет на нужды сельского хозяйства. У нас большое поголовье скота, а еще идет огромный караван, и там коров, коз и всякого рода иной живности, включая мулов. Много, очень много. Наверное, такой караван я бы сравнил по богатству и количеству скота с очень богатой половецкой ордой. Что касается мулов и лошаков, которых также братство гонит на северо-восток Руси, то я считаю этих животных не полезными, а очень полезными. Мулы выносливые, менее прихотливы в содержании, чем кони, что удешевляет животное, но без потери необходимых в хозяйстве качеств. Они и вьючные, и гужевые. Лишь одна проблема существует. Они бесплодны уже в первом поколении. О такой способности мулов я узнал только в этой жизни, и только в Византии. Мулы не самовоспроизводятся, так что будем скрещивать ослов и лошадей самостоятельно. Ну и для этих нужд гоним много ослов. С нашим искусственным оплодотворением не так и сложно будет поддерживать большое поголовье мулов в хозяйстве. И это, по моим скромным прикидкам, улучшит сельское хозяйство, если привести многие показатели к общему знаменателю, на 17-20%. Трехполье улучшает на 20%, имеющиеся удобрения более 10% дают роста, плуг, коса и другие инструменты еще 20%, селекция, думаю, не менее 10%, теперь еще и надежный и неприхотливый мул. Итого, более 60% составляет рост сельского хозяйства. Прибавляем сюда искусственное оплодотворение, специально построенные зернохранилища. И вот такое сельское хозяйство, а может и лучше, я хочу распространить на земли между Днепром и Доном, занимая их сразу, большими площадями и решительно. Пока половцы либо в союзниках, либо ходят побитыми собаками, нужно успеть застолбить за собой хорошие для сельского хозяйства земли. Я уверен, что уже приходит в движение часть кипчаков, которые расположены на юге Урала. Для степняков важно, чтобы кочевья освободились от орд соплеменников. А то, что там могут появиться оседлые, так невдомек. Ну как оседлые лесники могут защитить себя в степи? Тут нужны крепости, а леса или нет, или же его столь мало, что и на обогрев домов не хватит. Поля защищать нечем, степь же. Наскочил, пожег посевы, все, землепашец сам сбежит. В этом логика была, безусловно, поэтому нужно готовиться к тому, как именно противостоять кочевникам. Для этого я стараюсь все более усилить хана Аепу. Степники не пустят иных кочевников на наши земли. А что касается кочевий-союзников, так пока не будет проблем. Мы же просто физически не сможем осваивать земли сотнями квадратных километров в год. А меньшие цифры для степи – погрешность. Они не верстами считают, а дневными переходами. Проблемы и противоречия начнут развиваться, когда прирост оседлого населения будет требовать все большего количества земли за счет сужения кочевий-половцев. Но это произойдет не раньше, чем через 50 лет. А пока район несуществующего Харькова, Полтавы, Днепропетровска, но особенно Луганска с залежами металла, это почти что девственные места, где только изредка могут проходить орды кочевников. Интересная история получается с искусственным осеменением. Дело в том, что первоначально эта ниша сельского хозяйства была для изгоев, людей, опустившихся на край пропасти и нищеты. Однако перед тем, как отбыть в Византию, я оставлял деньги для популяризации профессии осеменителя. Расчет простой. платить за каждую качественно выполненную работу, а плодотворенные две коровы куны серебром, то же самое с лошадьми. И как это будет происходить через ручную мастурбацию быкам и жеребцам или с приспособлением, мне не важно. Первостепенно это результат. И вот эта профессия за не такое и долгое мое отсутствие стала очень даже популярной. Как бы сами осеменители, не это, с буренками и лошадками. Шутка, конечно, но она дает картину того, какой ажиотаж начался. Теперь, чтобы попасть в элитную касту мастурбаторов-зоофилов, нужно сильно потрудиться. У них более добротные дома, а они всегда с важным видом ходят на торговище, которое устраивается каждую субботу в Воеводино. Это целый клан, куда берут по протекции, а порой и через взятки. Вместе с тем поголовье скота растет с каждым годом. Как только корова может беременеть, тут же это происходит. В то же время у нас много мяса остается. Частью солим, частью тушим. Быков же не нужно держать в большом количестве. Вот и выходит, что зарабатываем бычьими шкурами, мясом, пузырями, которые пока идут на окна, а по факту скотоводство живет за счет ласковых, но натруженных рук осеменителей, ну и довольных от человеческого внимания быков. Многое шутка. Чаще все же быку дают залезть на корову, но не дают завершить свое дело, распыляя драгоценную жидкость лишь в одну буренку. Собирают материал и трех других коров оплодотворяют. Проблемой, как она и была, остается соль. И тут крайне важно, чтобы быстрее начали закладывать солеварни на реке Усолье. Далеко это, очень далеко, с отрывом от русской земли. Но я не видел иного решения вопроса. Пока не видел. Отец, вот же все-таки скотина амбициозная. Боброк прибыл еще раньше меня. Он сейчас отправился в Выксу с ротацией и усилением для этого нашего городка. Однако Боброк успел рассказать о том, что учинил Богояр. На самом деле, тот форпост, что он занял, это ключ к дальнейшей экспансии, но прежде всего доступ к соли. Соль Вычегорск, место, где он был в иной реальности, находится не так далеко от крепости, теперь уже Богояра. Выбить его оттуда нужно, причем скорее. Однако следует подождать, посмотреть, чем закончится событие под Торжком. У меня сейчас нет большого количества воинов, чтобы дельно помочь Андрею Юрьевичу в его споре с братом, может, только двумя сотнями ратных. Но как только придет основное войско, что сейчас гонит огромный караван, обязательно и Андрею помогу, и выбью Богояра. Лично казню дважды предателя».